возникла разведгруппа, которую возглавил инженер Милан Рейман, имевший широкие знакомства в среде движения сопротивления. В частности, Рейман был осведомлен о том, что делается в окружении главы правительства протектората Эляша. В сентябре 1941 года был отдан приказ об аресте Милана, но ему удалось скрыться. С Бейером сотрудничало и Национальное движение трудящейся молодежи, обширная общественная организация, существовавшая с довоенных времен и перешедшая на нелегальное положение с приходом немцев. Немаловажные сведения поступали от НДТМ до его разгрома гестапо весной 1940 года. Курт Бейер был арестован гестапо 1 марта 1941 года и обвинен в шпионаже. Во время следствия он держался стойко и никого не выдал. Казнен немцами в том же году. Большую помощь советской разведке оказывала группа «Балканское сопротивление» 1939-1945 годы, руководимая Александром Магличем и Светоплуком Радой. Как и некоторые другие члены группы, они работали в концерне «Баньска», «Прага» и имели возможность беспрепятственно разъезжать по Чехословакии, Болгарии и Югославии, то есть по тем странам, где имелись филиалы концерна. «Балканское сопротивление» сообщала о военном производстве не только на этой фирме, но и на заводах «Шкода» и других предприятиях Чехословакии и Болгарии. Военно-политическую информацию, касающуюся Болгарии и Германии, предоставлял группе Любен Лукаш, брат начальника болгарского генштаба. Члены группы успешно занимались и саботажем геолого-разведочных работ, проводимых концерном «Баньска» в интересах Германии. Отдельные провалы не помешали организации проработать до самой победы. Маглич участвовал в Пражском восстании и встретил там Красную армию. Светоплук Рада в 1942 году, узнав о готовящемся аресте, бежал в СССР, где в звании майора командовал подразделением в чехословацком корпусе Людвига Свободы. В тесном контакте с балканским сопротивлением работали антифашисты Болгарии, группа Владимира Заимова и группа Атанаса Стойчева, юридического советника болгарского консульства в Праге. Стойчев с помощью созданной им в 1940 году антифашистской организации передавал Москве серьезные военно-политические материалы. Дипломатический паспорт давал ему возможность через нейтральные страны попадать в СССР. Именно он весной 1941 года помог Магличу восстановить связь с Москвой. Немецкая служба безопасности в конце концов вышла на след Стойчева, и в 1944 году он был убит болгарской полицией после перехода турецко-болгарской границы в Свиленграде. Его группа потеряла связь с СССР и продолжала антифашистскую деятельность в рамках чехословацкого движения сопротивления. В 1939 году в Чехословакии в момент образования движения сопротивления появились и группы коммунистов Олджиха Штанцла и Иржи Стрикера. Многие из членов этих организаций были знакомы между собой еще с довоенных времен по Союзу друзей СССР. Несмотря на членство в КПЧ, Штанцл был владельцем фабрики, какую он использовал для нужд сопротивления. Уже в первые месяцы оккупации эти группы начали размножать и распространять